Глава 6. Рубикон. Культ нашел себе на Виктрикс-Соноре почти идеальное убежище. Администратум, как самая крупная и известная своей замкнутостью организация, мог бесконечно долго отклонять всевозможные запросы и проверки. Только личное вмешательство провоста Марешаля положило конец этой волоките, и силы правопорядка вошли наконец в здание. Никто не знал, сколько времени существовал культ. В дни благоденствия шлейфа Виктрикс Сонора был процветающим сельскохозяйственным миром с несколькими большими городами. Со временем угасло почитание святого Эвисера. Города сохранили численность населения, но лишились доходов. Самым надежным способом выжить стал разбой. С началом упадка на шлейфе правоохранительные силы предоставили этот мир самому себе. Военная полиция охраняла лишь имперские владения, а все остальное было оставлено гнить. Полиции не хватало ресурсов, чтобы поддерживать порядок в мире, а среди гражданского населения шлейфа не нашлось лидера, способного восстановить порядок. Не осталось никаких сведений о том, что творилось в трущобах Виктрикс Соноры, пока культ не проник в Теоград и не завладел зданием администратума. Возможно даже, что все началось с подконсула. Эта пугающая догадка казалась, однако, весьма правдоподобной. Деятельность культа по большей части протекала скрытно, но Лигия из разрозненных донесений в архивах Трепетаса сумела сложить законченную картину. Опустившиеся жители Виктрикс-Соноры в течение 50 лет грабили те немногие святые места, что еще оставались на планете. Были украдены все реликвии. 20 лет назад неизвестные сбили грузовой корабль, вывозивший с планеты уцелевшие святыни. Весь груз пропал. Тогда влиятельные лица в администратуме высказали предположение о разборках между кланами контрабандистов. Теперь стало ясно, что реликвии понадобились культу, и он использовал свое влияние в преступном мире, чтобы их получить. Не обошлось и без убийств, поскольку мало найдется культов, которые не давали бы выход ненависти и не восхваляли бы своих повелителей кровавыми жертвоприношениями. Культ выискивал случайных жертв по всей Виктрикс-Соноре и всегда забирал с собой все части тела. Такие незначительные преступления мало что значили для разлагающихся городов планеты. Но в восприятии Лигии они засверкали драгоценными камнями. Она уверилась, что выслеженный арбитрами культ в здании администратума был тем самым, который несколько десятков лет работал на Гаргатулота. И сам Гаргатулот, вероятнее всего, находился где-то на шлейфе, дергая за ниточки, которые должны вернуть его в реальное пространство. Тысячеликий принц во времена своего господства, пока его не изгнал Мандулис, создавал культы с так далеко идущими целями, что сами культисты редко могли их понять. И культ на Виктрикс-Соноре был частью такого же непостижимого и медленно развивающегося плана. Большинство людей не смогли бы осознать эту едва уловимую связь, но для Лигии она была очевидной. Лигия могла извлечь доказательства из самых несопоставимых фактов. Она ощущала уверенность там, где любой другой терялся и опускал руки. Теперь Аларик ясно видел, почему Лигия была призвана Инквизицией, и Ордо Малеус потратил немало усилий, чтобы переманить ее из Ордо Еретикус. Гаргатулот находился на шлейфе. Культисты на Виктрикс-Соноре пострадали по его воле, и свидетельства, принесенные Алариком, только подтвердили его выводы. Во время стоянки на Трепетасе Лигия поручила персоналу обставить ее комнаты так, чтобы они соответствовали статусу благородной дамы. У рабочих было 3 недели, пока она перерабатывала информацию. Теперь ее покои, увешанные гобеленами и отделанные панелями темного дерева, поражали глаз великолепием убранства. В открытом камине ярко пылал огонь, а старинная мебель, собранная в заброшенных помещениях крепости, была отреставрирована и отполирована до блеска. Ковры, некогда пыльные и заплесневевшие, а теперь очищенные лучше новых, легли на деревянный пол. Пикт-экраны висели на стенах, вставленные в золоченые рамы, а вокс-комплект был встроен в крышку письменного стола из твердой древесины. Под потолком висела изящная хрустальная люстра. В углу каждой из комнат стоял культист смерти, охранник Лигии. Безмолвные стражи были настолько молчаливы и неподвижны, что почти терялись среди роскоши, к которой стремилась Лигия, где бы она ни оказывалась. Лигия понимала, что серые рыцари не могли этого одобрить. Они спали на жестких кроватях монастырских келий, лишенных даже намека на удобство. Лигия не могла не заметить смущения правосудора Аларика, когда ему пришлось столкнуться с предметами роскоши, взятыми ею с собой. Оно доставило ей удовольствие. Возможно, в изящных безделушках Аларик видел предвестников слабоумия и разложения. Для Лигии они были способом поддержать образ богатой и благородной дамы, чтобы скрыть свои истинные таланты. На фоне изящно отделанного помещения статуя, стоящая в центре комнаты, казалась особенно неуместной и отталкивающей. Лигии вовсе не хотелось знать, что олицетворяла фигура, но такова была работа инквизитора. Несомненно, в статуе заключалось нечто демоническое. Каждый ее изгиб кричал о безумии. Даже просто глядя на нее, Лигия чувствовала, как статуя причиняет боль психической составляющей ее разума. В ее сознание проникали намеки на предназначение фигуры. Воображение завершало незаконченную картину, которую скульптор видел и стремился передать в своем произведении. Это явно было прославлением какого-то зла. Лигия щелкнула выключателем вокса, и прибор начал записывать ее голос в электронный блокнот. Многие инквизиторы в путешествиях пользовались услугами писцов или лексикомеханическими устройствами, чтобы сохранить записи и классифицировать находки. Но Лигия предпочитала странствовать только в сопровождении своих культистов смерти и самостоятельно фиксировать свои мысли. «Этот предмет...» – начала Лигия, не желая присваивать название отталкивающей скульптуре. Состоит из твердой древесины, не характерной для Виктрикс Соноры. Вероятно, он был изготовлен за пределами этого мира и привезен культистами, что говорит о его большом ритуальном значении. Инквизитор помолчала. Половина из множества глаз статуи уставились на нее своими жесткими деревянными зрачками, а остальные осматривали комнату, словно в поисках выхода. Текст, отпечатанный на регистраторе культистов, вкупе с очевидными еретическими резными изображениями, дает возможность заключить, что скульптура представляет собой изображение одного из тысячи лиц Гаргатулота. Лигия несколько минут молча рассматривала скульптуру. Затем она неохотно открыла канал психического восприятия и ощутила океаны информации, заключенной в резной фигуре. Возможно, слишком обширные для того, чтобы охватить их сознанием. Во рту Лигии появился металлический привкус. Где-то очень далеко она услышала смех. А может, рыдание? Прозвучало какое-то имя, но очень слабо и слишком далеко, чтобы его понять. Инквизитор напрягла слух и погрузилась глубже. Глаза скульптуры стали окнами в абсолютную галактику, произведение архитектуры хаоса. Ухмыляющийся рот произносил бесконечное заклинание, которое переделывает вселенную по воле повелителя перемен. Структура волокон дерева превратилась в извилистый поток судьбы, обвивающий все вокруг и подталкивающий к неизбежному концу. К окончательному хаосу, к полноте перемен, к бесконечному могуществу и непереходящему ужасу, глашатаем которых был Гаргатулот. Лигия видела галактику, переполненную властью перемен. Она видела, как плачут и умирают звезды. Она видела миры, разлетавшиеся хрустальными осколками ненависти. Она видела, как галактика раскручивается и выбрасывает все свои создания в небытие, в глотку распорядителя хаоса, господина Гаргатулота, повелителя перемен, бога Дзинча. Лигия успела вовремя прервать свои мысли. Она стояла на коленях, задыхалась и была покрыта испариной. Пряди заботливо уложенных волос свесились на лицо. Лигия дрожащей рукой поправила прическу. В углу комнаты культист смерти Тайцы едва заметно склонил на бок голову. Немой вопрос стражника был совершенно ясен. «Нужна помощь? Вызвать медиков?» Лигия покачала головой, с трудом поднялась на ноги и оперлась о стол, где стояли несколько хрустальных бокалов и графин сладкого выдержанного амасека. Она налила себе изрядную порцию и выпила залпом. Лигия знала, что это не поможет, но мозг уверил ее в обратном. Напряжение немного уменьшилось. Картины, впавшие в безумие галактики, слегка потускнели. «Этот предмет, — продолжила она диктовать, — находится теперь под абсолютным карантином. Доступ к нему разрешен только мне. Если меня не станет, доступ можно будет получить только с разрешения конклава верховных лордов Орда Малеус». Лигия открыла ящик стола и вынула из плоского деревянного футляра хирургический скальпель. Она аккуратно срезала со скульптуры тонкую стружку и положила ее во флакон для образцов. «Образец материала этого предмета будет исследован под моим руководством, как только это предоставится возможным». Лигия налила себе новую порцию амасека и, кажется, успокоилась. Если ей нужно было доказательство, оно здесь. Лишь она одна может его видеть. Ее дар встречался чрезвычайно редко. Лигия никогда не слышала об инквизиторе с подобными способностями. Ее это огорчало. Возможно, со временем она получит доказательства, не зависящие от ее умения извлекать информацию из любого предмета. Но для Лигии этого было достаточно. Перед ее мысленным взором до сих пор маячил образ Гаргатулота на фоне звезд и бесконечного океана бурлящих перемен. Более слабый ум, нетренированный под строгим руководством дознавателей и надзором лордов-инквизиторов, не выдержал бы этого испытания. А если это безумие вырвется из варпа в реальное пространство, устоит ли против него людской разум? Наконец-то Аларик был чист. 12 часов молитв об избавлении от разложения, к которому он был так близко, очистили душу от нацеленного на нее колдовства. Кожу покалывало после ритуальной дезинфекции. Доспехи сияли от церемониального омовения в слабом растворе кислоты с ладаном. Даже Рубикон во время ритуалов, обязательных после битвы, стал тихим, словно задумчивым. Боевые братья пытались осознать пережитое, не допуская в свою душу и намека на соблазн. Аларику и раньше приходилось видеть ужасные вещи. С кровоточащего алого неба над Солигором 4 он смотрел на легионы бога вожделения, марширующие по Алазону. Все это не могло пройти бесследно, но обряды очищения серых рыцарей и молитвы смывали следы. Других воинов подобные испытания могли лишить рассудка, но серые рыцари после очищения становились только сильнее. В скудном освещении кельи Аларик прочел несколько страниц из своего экземпляра «Истребления демонов». В заключительной молитве душа, защищенная верой, сравнивалась с планетой, окруженной атмосферой или с одетым в доспехи воином. Вера – это щит. Символ правоты. Она жизненно необходима солдатам императора. Эти слова Аларик читал 1000 раз, и всегда, как и сейчас, они приносили успокоение. Он не один. Если бы император не наблюдал за ними, вера была бы бессмысленной. Но душа Аларика оставалась невредимой, а значит, щит веры уберег ее от разложения. Значит, око императора неусыпно следит за серыми рыцарями. В безграничной, холодной и враждебной вселенной, где будущее многих триллионов людей висит на тончайшей из нитей, где щупальца хаоса проникают повсюду, только император может указать правильный путь. Сознание того, что он рядом, придавало Аларику необходимые силы. Ритуалы выполнены. До следующей битвы Аларик был в безопасности от посягательства врагов. Но, как он знал, очередного боя ждать недолго. Аларик закончил застегивать доспехи как раз перед приходом Сантора. Правосудар Сантора славился выдержкой и спокойствием. Он редко позволял эмоциям вырваться наружу. При этом Сантора вовсе не был угрюм и нелюдим, и воины шли за ним. Точно каждое его слово было словом самого императора. Если Сантора и дальше будет проявлять такие же качества воина и командира, он может занять место в семинарии ордена под руководством Дурандина. Аларик не сомневался, что его брат воспользуется этим шансом. Сантора остановился на пороге кельи Аларика. Он был в полном боевом облачении и, как каждый правосудар, имел собственный геральдический знак на стилизованном щите наплечника. Герб Сантора состоял из единственной белой звезды на черном поле, свет среди тьмы, очищающее пламя императора, ярость серых рыцарей, пронзающая сердце врага. «Правосудар», — заговорил Аларик, — «как твои люди?» «Ритуалы закончены», — ответил Сантора. «Джаэксон получил заряд лазера под колено, но через пару дней поправится. Их души в порядке, но они не считают, что достаточно знают здешнего врага». «Они сами тебе об этом сказали?» «Я это чувствую, и мои люди всегда чувствуют то же самое». «С этим ничего не поделаешь. Когда дело касается врага, знать слишком много так же опасно, как ничего не знать». «Ты прав. Но я хотел с тобой поговорить не только об этом. Несколько минут назад инквизитор Лигия связалась с капитанской рубкой и передала новые приказы. Она настаивает, чтобы мы отправились к миру под названием Софану Секундос». Аларик на мгновение задумался, затем шагнул вглубь кельи и отыскал блокнот, куда заносил всю информацию о шлейфе. В нем он прочитал, что Софану Секундус – захолустный феодальный мир, еще не достигший технологии изготовления пороха. Единственный представитель власти Империума там – проповедник галактической миссионарии. Прежнее процветание шлейфа не коснулось этого мира, поскольку в нем не было никаких ресурсов. Упоминания о нем затерялись в бюрократической волоките Департамента заселения и развития. «Звучит не слишком обещающе», — сказал Аларик. «В таких мирах обычно слишком немногочисленное население, чтобы скрыть хоть какой-то культ». «Инквизитор Лигия считает, что привезенная тобой с Виктрикс Соноры статуя оттуда», — пояснил Сантора. «Инквизитор полагает, что между культами шлейфа есть связь и надеется отыскать ее на Софану Секундосе. Мы должны будем оставаться на орбите и прикрывать ее. Она считает, что должна спуститься сама, без сопровождения». «А ты не согласен?» «Миссией руководит инквизитор. Здесь не на чем раздумывать». Аларик отлично знал людей, с которыми плечо к плечу ходил в многие сражения. Сантора не мог, да и не хотел скрыть от молодого правосудара недостаток энтузиазма. «У инквизитора Лигии много общего с аристократами, а ей придется с ними общаться», — сказал Аларик. «Вряд ли ее примут лучше, если она повсюду будет водить за собой эскорт из вооруженных супервоинов. В этом случае ей легче справиться одной». «Да, конечно, я все расскажу своим воинам». «И передай Генхайну и Танкреду тоже», — попросил Аларик. «А я почитаю материалы о месте назначения». После ухода Сантора Аларик включил терминал в своей келье и запросил в банке данных Рубикона информацию по Софану Секундусу. Правосудар не ожидал, что окажется в неразвитом мире на задворках шлейфа, когда вокруг так много густонаселенных миров, где, как он знал по опыту, можно скрыть целые армии культистов. Галактическая миссионария, через которую Адептус Министорум рассылали проповедников и духовников невежественным народам, не замедлила бы призвать сестер битвы или даже Ордо Еретикус, если бы заметила хоть что-то подозрительное в своей пастве. Если на Софану Секундусе и имеется какая-то связь с Гаргатулотом, она должна быть искусно замаскирована. А в таких делах, подозревал Аларик, Лигия разбирается лучше всех. Он должен ей доверять, но если предчувствия инквизитора Лигии не оправдаются, отвага серых рыцарей окажется бессмысленной. Конечно, она псайкер, причем весьма могущественный. И эта женщина предана делу изгнания врага, но она всего лишь человек. Все ее точные предсказания основаны лишь на догадках. Аларику приходилось сражаться против таких чудовищных существ, что один лишь император мог его защитить. И доверять правосудар привык только императору. Аларик был отнюдь не уверен, что сможет также положиться на силы инквизитора Лигии. Софану Секундус был открыт настолько давно, что проследить его историю под номинальной властью Империума было почти невозможно. В последние годы Великого Крестового Похода, когда императора уже почитали как бога, миссионарии его недавно образованной церкви были посланы в том числе и на Софану Секундус, чтобы обратить мир в свою веру. Они обнаружили почти бесплодный и однообразный мир с одним лишь обитаемым континентом. Его население могло обеспечить несколько феодальных семейств, живших в немногочисленных городах. Такие повторно открытые планеты встречались довольно часто. В период века раздора человеческие миры оказались разрозненными. И во время крестового похода были найдены те из них, кого успели забыть после первой волны колонизации. Галактическая миссионария поддерживала свое присутствие на Софану Секундусе, и лишь потому об этом мире сохранились хоть какие-то упоминания. Первый миссионарий, о котором было известно только то, что его имя Крусьен, описывал примитивные, но определенно безвредные королевства. Их правители подчинялись сверхкоролю и время от времени чередовали споры с ожесточенными междоусобными боями. Затем на долгий период времени администратум забыл о Софану Секундусе. Вследствие этой ошибки планета осталась на попечении Адептус Министорум. А там не желали ни тратить средства на захолустный мир, ни посылать значительный персонал, чтобы поддерживать миссию. В Империуме было множество подобных планет. Большая их часть находилась на окраинах населенных участков космоса или была разбросана по зоне мутных звезд. Но немало заброшенных миров находилось и в окружении развитых систем. Официальная политика Империума провозглашала необходимость цивилизации таких миров и их заселения. Но даже в лучшие времена средства Империума постоянно отвлекались на бесконечные войны и восстания в других местах, а времена очень редко бывали лучшими. Согласно просочившимся на шлейф донесениям миссионариев, мир Софану Секундуса был почти не способен воспринимать новые технологии и передовые идеи. Руководство экклезиархии сочло за лучшее не рисковать населением планеты и не стало предоставлять людям лазганы из опасений, что они перестреляют друг друга. Поэтому сверхкороль правил своими феодалами бессменно весь период, который был отражен в донесениях. Он не знал об Империуме ничего, кроме двух вещей, что личность миссионария священна и неприкосновенна, и что с неба в случае появления ереси прольется огненный дождь. Представители миссионарии сочли веру местного населения достаточно твердой, если не считать некоторого недопонимания, неизбежного везде, где народное верование соприкасаются с официальной религией империума. Не было никаких сведений о том, что экклезиархии доводилось подавлять здесь какие-то восстания или возникшие культы. Инквизитору Лигии предстояло стать первым человеком извне, который появился на планете за все это время, если не считать миссионариев и, возможно, любопытствующих богачей, желающих посмотреть, как выживают люди в подобных местах. Все эти сведения Аларик прочел в электронном блокноте, ожидая на капитанском мостике Рубикона, пока челнок Лигии не выйдет с орбиты и не начнет спуск. Пытаясь понять, для чего Гаргатулоту понадобилось высунуть нос из варпа именно в этом мире, Аларик рассеянно постукивал блокнотом по перилам ограждения вокруг капитанского помоста. Принц-демон и раньше, до изгнания, влиял на деятельность культов в феодальных и слаборазвитых мирах, и Карион-9 тоже считался захолустьем. Но была ли у Гаргатулота особая причина так поступать? Или это очередная уловка? Аларик знал, что тысячеликий принц не стал бы наводить серых рыцарей на свой след, оставляя на Викторикс Санори безобразную статую. Но, может быть, на планете внизу есть какие-то улики, и Лиге удастся их отыскать? Многое будет зависеть от ее отношений с нынешним сверхкоролем по имени Рашемха Отважный – и с действующим миссионарием, мужественным проповедником Полонием. Все стены просторного помещения капитанского мостика украшали тщательно отполированные металлические панели с затейливыми гирляндами-орнаментами. Они образовывали прекрасную раму для гигантского экрана, встроенного в наклонный потолок. Вдоль стен стояли пульты управления, и за каждым находился мрачный и молчаливый член экипажа. Орда Еретикус содержал собственный флот и почти полностью обеспечивал серых рыцарей экипажами судов. Каждый член команды имел сложный психотриггер, внедренный в мозг во время сна. Это устройство по команде серых рыцарей могло стереть все высшие функции мозга. И таким образом, в случае воздействия хаоса на команду корабля, она мигом могла быть превращена в сборище слюнявых идиотов. Бесполезных, но и не способных испортить корабельное имущество. Экипаж знал об этом. Вероятно, потому все его члены были вечно хмурыми и невосприимчивыми к юмору. Они не разговаривали и даже не здоровались с серыми рыцарями. Кроме того, на всех кораблях каждые несколько лет проводилась смена экипажа. Сам Рубикон, значительно улучшенный вариант ударного крейсера, ведомый этой мрачной командой, легко справлялся с немалым грузом и расстоянием. На огромном потолочном экране возникло изображение поверхности Софану Секундуса, наполовину освещенной солнцем. Большая часть территории казалась серо-коричневыми глыбами земли, поднимавшимися из темно-синего океана. Лишь у самого экватора один цветущий континент, всплеск земли на сером однообразном фоне, указывал на присутствие жизни. Где-то в центре этого оазиса находился Хаджи-Шейм, главный город Софану Секундуса, названный по имени легендарного древнего сверхкороля. Там были дворец нынешнего правителя и храм, построенные вокруг первой миссии Крусьена. Туда направлялась инквизитор Лигия. Аларик хотел бы тоже оказаться внизу, и пускай он не слышал от своих воинов ничего похожего на жалобы, он знал, что и они предпочли бы знать, где находится противник и получить шанс сразиться. Это лучше, чем ждать на орбите, пока Лигия проводит непонятную политику, на которую серых рыцарей не было времени. Особенно сильно переживал Танкрет. Старый боевой конь в гуще сражения чувствовал себя как дома, но каждую минуту ожидания считал непростительным пренебрежением долга. Аларик и сам томился от нетерпения. Так было всякий раз, когда силы хаоса опережали имперскую разведку и вынуждали серых рыцарей ждать, пока они допустят промах. Как хороший правосудар и главный офицер этой миссии, Аларик не мог не понимать, насколько подобные переживания могут ослабить инстинкты воинов. Серые рыцари были главной вооруженной силой Империума, но это не означало, что они не могут ослабить бдительность. Аларик надеялся, что сумеет поддержать боевой дух воинов до тех пор, пока не придется сразиться с Гаргатулотом. Он верил, что Лигия все же приведет их к нему. «Седьмой уровень!» – раздался монотонный голос одного из членов команды, стоящего за пультом управления. «Контроль атмосферы в действии!» «Снижаемся!» – отозвался пилот челнока, прорвавшись через треск помех. Челнок Лигии вошел в атмосферную оболочку Софану Секундуса. «Пожелай мне удачи, правосудар!» – звонко воскликнула Лигия, воспользовавшись воксом капитанской рубки. «Тебе это не потребуется, инквизитор!» – ответил Аларик. «Просто отыщи, что они там прячут!» На экране мелькнула оранжевая полоса входящего в атмосферу челнока, затем судно исчезло из виду. Теперь настала очередь Лигии при помощи слов сделать то, на что не способно оружие серых рыцарей. Первым впечатлением инквизитора Лигии от Софану Секундуса был вкус теплого, слегка влажного воздуха, заполнившего кабину, едва задний борт челнока медленно опустился. Воздух был слегка пряным и пыльным, и еще пахло лесами, покрывавшими весь континент. Внутрь челнока ворвался яркий желтоватый свет, сильно отличавшийся от холодных резких люмосфер Рубикона и слабого освещения архива Трепетаса. Лигия надеялась, что перемена климата пойдет на пользу ее здоровью. Она страдала головной болью и воспалением суставов. По ночам инквизитора мучили кошмары, в которых ее пытались схватить невидимые лапы. Она никогда прежде не тратила столько сил, как это было в архиве Трепетаса. Отыскивая информацию о деревянной скульптуре и ее возможном пути в шлейфе, Лигия дошла до грани истощения. Пришлось вспомнить, что она уже не та молодая женщина, какой была раньше. «Тайцы!» – обратилась она к командиру культистов смерти, окружавших свою госпожу немым угрожающим кольцом. «Следуйте за мной!» Культисты смерти отстегнули ремни безопасности и приготовились выйти. Ксианг, обманчиво хрупкая молодая женщина, чья культовая маска позволяла видеть только пару глаз необычного разреза, взяла простой черный чемоданчик. В нем хранились вещи Лигии. Оставив на борту челнока команду «Еретикус», Лигия легко спустилась по трапу и огляделась. Челнок, по совету миссионария Полония, приземлился на большой круглой площади. Отсюда начиналась самая длинная улица Хаджи Шейма, ведущая ко дворцу сверхкороля. Перед инквизитором стояли здания Хаджи Шейма, выстроенные из светлого камня, с крышами из мраморной черепицы, ослепительно блестевшей в лучах яркого солнца. Дорога была вымощена светло-серыми, похожими на гранитные плитами. Стены домов были увешаны разноцветными знаменами, вывесками и занавесями. Надписи на уличных табличках и в витринах магазинов были выполнены на языке, в алфавите которого использовались аккуратные петли и завитки. На этой улице и была подготовлена встреча. Лигия заранее дала знать Полонию о своем визите, чтобы сверхкороль мог приветствовать ее как высокопоставленного сановника. Рашемха не разочаровал инквизитора. Вдоль всей улицы тянулись шеренги солдат в начищенных доспехах, поверх ярко-красных мундиров, с копьями и щитами, на которых красовался двойной полумесяц, знак действующего сверхкороля. За их спинами поглазеть на приезд гостей собрались тысячи гомонящих мужчин, женщин и детей. Слухи о посланце с неба распространились быстро, хотя, вероятно, и вопреки желанию Полония. Лигия заметила у жителей Софану Секундуса странное сочетание смуглой кожи и светлых волос. Вкупе с принятой здесь яркой одеждой это придавало им весьма экзотический вид. Улица между рядами солдат упиралась в королевский дворец. Массивное сооружение из светлого камня, стоявшее на возвышении в центре города и украшенное многоцветными знаменами и стягами. Из дворца показалась почетная стража. Сотня всадников личной кавалерии сверхкороля, в сверкающих от яркого солнца полированных латах, с лентами на копьях, рысью приближалась к Лигии. Всадники подъехали ближе, и Лигия заметила, что большая часть воинов ехала не на конях, а на таррах. Согласно отрывистым сведениям о Софану Секундусе, эти странные горбатые животные с темной, шершавой и чешуйчатой шкурой могли бесстрашно нестись в самые яростные атаки. Передняя шеренга офицеров, чей ранг подтверждали золотые шнуры на доспехах, скакала на более привычных глазу лошадях Стерры. Это было знаком престижа. Из строя галопом вырвался вперед одинокий всадник. Лигия ощутила, как напряглись ее культисты смерти, готовые в любой момент схватить рукояти мечей или метательных кинжалов. Одним движением пальца инквизитор остановила охранников. Вместо копья в руках всадника виднелся длинный изогнутый рог. Геральт резко остановился в нескольких шагах от Лигии и, поднеся рог к губам, издал долгий, пронзительный, скрипучий звук. По этому сигналу все воины сверхкороля остановились. «В 19-й год правления сверхкороля Рашемхи!» — выкрикнул Геральт на низком готике, приправленном местным акцентом. «Его сверхвеличество объявил, что его дом — это дом представителя небесных царств, что его солдаты – это ее солдаты, что его народ – это и ее народ. Он восхваляет гостью и обязуется ее защищать во имя императора и давно ушедших королей. Так повелел сверхкороль». Последовал еще один протяжной сигнал, и Геральт вернулся в ряды отряда. Воины, подъехав медленной рысью, окружили Лигию, чтобы сопровождать ее ко дворцу. Вперед на таре выехал один из сопровождающих и предложил ей сесть на лошадь Стерры. Лигия кивнула в знак благодарности и села в седло боком, как это принято у благородных дам. В юности ей приходилось раз или два садиться на лошадь, но она сочла не лишним предоставить сопровождающему держать поводья по пути во дворец. Культисты смерти быстрым шагом двинулись параллельно эскорту. Им не надо было переходить на бег, чтобы держаться наравне с отрядом, скачущим быстрой рысью. Лигия посмотрела на людей, стоявших вдоль улицы за спинами солдат, и поняла, что культисты смерти привлекли больше внимания, чем она сама. Скорее всего, на Софану Секундусе никогда не видели ничего подобного. Полдюжины прекрасно натренированных мужчин и женщин в облегающих черных комбинезонах, неся на себе по 3-4 единицы оружия, двигались с такой ловкостью и грацией, что трудно было поверить в их принадлежность к человеческому роду. Их зловещие, почти безликие маски только усиливали впечатление. Казалось, что под ними не может быть человеческих лиц. Сверхкороль Рашемха встретил Лигию в воротах дворцового комплекса, среди широких ухоженных газонов, цветочных клумб и экзотических деревьев, окружавших ослепительно белые стены. Рашемха оказался настоящим гигантом с ореховой кожей, снежного цвета волосами и бородой. Он был облачен в длинное разноцветное шелковое одеяние. Позади него стояла небольшая армия придворных и советников. Они как будто соревновались друг с другом в яркости и вычурности одежды, но все же уступали своему королю. Немного в стороне от них стояла небольшая делегация скромно одетых молодых мужчин и женщин, представлявших миссию Полония. Лигия подъехала к королю и спешилась. Сверхкороль с тщательно отрепетированной улыбкой шагнул вперед и схватил руку Лигии обеими своими лапищами. «Наш народ, ваш народ!» – пророкотал он мягким басом. «Приветствую вас!» Лигия улыбнулась в ответ, от сверхкороля сильно пахло какими-то специями. «От имени Империума приветствую вас, ваше сверхвеличество!» – сказала инквизитор. «Я рада, что вы с такой готовностью согласились со мной встретиться. У меня срочное дело к миссионарию Полонию». «Конечно, но давайте войдем во дворец, Лигия из далекого мира. Не могу допустить, чтобы небесные царства сочли сверхкороля негостеприимным». Вся делегация прошла по парку ко дворцу. Лигии бросилась в глаза сероватая бледность представителей миссии. Инквизитор решила, что из-за многочасовых молитв под крышей храма эти люди почти не видели солнца. Все они носили простые балахоны из неокрашенной ткани, вероятно, с целью продемонстрировать свое смирение перед императором. Как они удивились бы, увидев экстравагантных экклезиархов, отправляющих службы в храмах столичных миров Империума. «Наши земли богаты и плодородны», – рокотал сверхкороль, заглушая поддакивание своих придворных. «Наш народ обожает своего короля и преклоняется перед духами давно умерших предшественников. Мы преуспеваем и почитаем вашего императора». Лигия почти не слушала. Она уже знала, что центр Хаджи Шейма производит благоприятное впечатление, но остальная часть города, так же как и вся остальная часть государства сверхкороля, погрязла в бедности и невежестве. Местечковые царьки и бароны не могут управлять своими людьми надлежащим образом. Хвастовство сверхкороля было менее интересно Лигии, чем сам дворец. Внутри, вне досягаемости беспощадного солнца, обширные залы сохраняли прохладу. Мозаика разноцветного мрамора на полах изображала картины из жизни прошлых сверхкоролей Сафануса Кундуса. Каждую колонну венчал двуглавый имперский орел, а религиозные тексты на высоком готике соседствовали с молитвами усопшим правителям. Между колонн собирались стайки придворных. Они глазели на сверхкороля и его свиту и периодически аплодировали восхвалением своего мира. Лигии потребовалось всего несколько минут, чтобы понять, насколько уязвим Сафанус Секундус. Сверхкороль удерживал баронов в подчинении только силой своей личности. Его войско составляло несколько сотен кавалерий на тарах, а этого было недостаточно, чтобы править даже одним континентом, не говоря уж обо всей планете. Стихийное восстание могло повергнуть страну в хаос, и Лигия знала, что такие случаи уже были в прошлом. Личное обаяние и молчаливое согласие придворных – вот в чем была сила Рашемхи. Но в этом была и его слабость. Человечество уже проходило этим путем, и век раздора показал, насколько опасно правление, не опирающееся на силу и бдительность. Полоний поджидал инквизитора в боковой часовне, отделанной мрамором в изобилии, уставленной курильницами и ладаном. Это было типично для Империума. Лигия принесла извинения сверхкоролю и обещала присоединиться к нему вечером за праздничным ужином. В сопровождении культистов смерти она отправилась в часовню. Король вместе с придворными продолжал путь к центру дворца, залу аудиенций. Рашемху Отважного ждал нелегкий труд по сплочению населения планеты. Полоний был очень стар и давно согнулся под тяжестью лет. Длинное одеяние полностью скрывало немощное тело, и в клубах тлеющего ладана миссионарий двигался медленно, словно призрак. Голову покрывал плотный капюшон, на шее висел золотой орел. Казалось, будто священник сгибается под его весом. Лигия жестом приказала культистам смерти отойти. Полония она застала в окружении многочисленных свитков и книг, лежащих на каменном полу и на передних скамьях. «Миссионарий!» – обратилась к нему Лигия. «Я представляю императорскую инквизицию, и мне необходима ваша помощь!» Полоний улыбнулся, и видимая нижняя половина его лица неприятно сморщилась. инквизитор Лигия, надеюсь, сверхкороль оказал вам подобающие почести?» Он постарался произвести на меня впечатление, но мне гораздо важнее выслушать вас. Лигия прошла вглубь часовни и села на переднюю скамью, плотно сдвинув книги. «Как вы можете убедиться?» – заговорил Полоний, указывая морщинистой рукой на разложенные бумаги. «Я готовился к вашему визиту. Ордо Малеус может прислать ко мне своего представителя только по одной причине. Вы считаете, что я недостаточно хорошо подготавливаю мысли местных жителей к отражению неизбежной атаки врага?» «Я здесь не для того, чтобы вас в чем-то обвинять», – спокойно ответила Лигия и взяла первую попавшуюся книгу и повертела ее в руках. «Я пришла ради своих исследований. Кто-то или что-то на Суфану Секундусе связан с близким по времени возрождением очень могущественного демона». Полоний поднял голову, и Лигия впервые увидела его глаза, большие и светлые, словно глаза морского существа. «Демоны?» – воскликнул миссионарий. «Сохрани нас трон!» У инквизиторов, наблюдающих за шлейфом, слишком мало информации о Суфану Секундусе. «Потому мне остается надеяться только на вас». Лигия говорила довольно быстро и в то же время изучала обложку взятой книги. Она оказалась старинной и очень тяжелой, с искусно сделанными медными застежками. «Я ищу любые признаки деятельности культов в этом мире». Полоний покачал головой. «Здешние люди преданы своей вере. Есть несколько противников имперского культа, но это всего лишь сектанты, поклоняющиеся своим предкам. Я не обнаружил среди них ни малейших следов врага. В противном случае тотчас сообщил бы кардиналам. Конечно, есть еще дикие племена, обитающие в лесах. С ними даже сверхкороль ничего не может поделать. Но это бандиты, а не фанатики». Лигия щелкнула пальцами, и Ксианг проворно приблизилась, держа в руке чемоданчик Лигии. Ксианг притронулась к замкам и откинула крышку. Инквизитор вынула отвратительную фигуру с Виктрикс Соноры. «Что вы можете рассказать мне об этом?» Полоний, шаркнув, шагнул вперед и внимательно рассмотрел скульптуру. Лигия отметила, что от миссионария пахнет ладаном и химикатами. Точно его древнее тело напичкано консервантами, предохраняющими от разрушения. «Ужасная вещица! Мне кажется, давным-давно, когда поклонение святому Эвисеру было в расцвете, такие предметы коллекционировали вырождающиеся аристократы. Торговцы покупали их у лесных людей, но это было очень давно. Сегодня искусство на планете вызывает любопытство, и ничего больше». «Когда в последний раз вывозились такие скульптуры?» Полоний пожал плечами. 50 лет назад, 70. У сверхкороля есть советник-историк. Он может точнее сказать, когда это было. Сам я считаю эти языческие поделки омерзительными и упоминал о них в своих проповедях». Полоний выпрямился, и Лигия с радостью спрятала скульптуру, поскольку чувствовала, как та извивается в ее руках. «В этом мире много проблем», — продолжал Полоний. «Но среди них нет угрозы нашествия врага. Люди бедны и невежественны. Земля не слишком плодородна, но здесь нет признаков разложения. Я читал проповеди везде, от Хаджи Шейма до Калианского потока, что на северном побережье. Все грехи здесь только от человеческих пороков». «Я рада это слышать», — сказала Лигия. «Но мое расследование ничуть не продвинулось». «Жаль, что я не в силах помочь. Имперской инквизиции придется поискать еретиков и призраков где-нибудь в другом месте». Лигии показалось, что Полоний улыбнулся, но она не была в этом уверена. «Что ж, значит, мне здесь больше нечего делать». Лигия встала и расправила длинные юбки. «На всякий случай я попытаюсь что-нибудь узнать у сверхкороля и его советников. Хотя и сомневаюсь, что им известно то, чего не знаете вы. А вы много читаете. добавила она, поднимая книгу, которую рассматривала. «Я давно уже не видела стенаний Мирмандоса». «Мне оставил ее предшественник», — сказал Полоний. «Я всегда считал Мирмандоса недалеким. Его притчи слишком просты, чтобы использовать их в моих службах». «А кардиналы Нотери провозгласили его обязательным для изучения в семинарии», — заметила Лигия. «Они были бы разочарованы, услышав о вашем неодобрении». «Ну, кардиналы имеют право не соглашаться со старым неотесанным миссионарием», — ответил Полоний. «Стенания», — тихо произнесла Лигия, — «были утрачены 12 веков назад. Ни один член экклезиархии, даже кардиналы, если они не прожили так долго, не имеют копий». Культисты смерти с мечами и метательными лезвиями в руках подошли ближе. Рука Лигии лежала на обложке фолианта. Исходящая от книги информация свидетельствовала, что это тот самый том, который всеми источниками, включая Трепетас, считался утерянным. «Я не верю, что ты, Полоний!» — продолжала Лигия. «Властью, данной мне священной инквизицией императора, я требую, чтобы ты подвергся духовному испытанию. Ты пройдешь все стадии дознания, и каждое произнесенное тобой слово ради твоей жизни и души должно быть правдой». В голосе Лигии зазвенел ледяной холод. Культисты смерти так напрягли мускулы, что инквизитору казалось, она слышит их гудение. «Глупая девчонка!» — бросил миссионарий. «Глупая, упрямая и слабая девчонка!» Под его клобуком что-то вспыхнуло. Глаза внезапно полыхнули фиолетовым огнем и осветили лицо, такое древнее и пустое, что едва ли хоть один человек мог естественным путем прожить столько лет, сколько отражало оно. Воздух сгустился, и миссионарий Крусьен, обнаруживший себя впервые за целое тысячелетие, вспыхнул колдовским пламенем. Спустя несколько секунд на Рубиконе пропала всякая связь с поверхностью Сафана Секундуса.